как бы для того, чтобы Шагерстрёму было еще горше от мысли, что у Дизы Ландберг будет такой муж. Он стиснул зубы и помрачнел еще больше. «Подойдите же, черт возьми, добейте зверя!» — крикнул он капитану. Затем он повернулся к нему спиной и вошел в дом, громко хлопнув дверью. Управляющий Бёргессон и другие охотники также вернулись из парка. Управляющий узнал Шагерстрёма и поспешил к нему. Шагерстрём окинул его ледяным взглядом. «Я не упрекаю вас в том, что доменная печь погашена, что кузницы не работают, а лошади не кормлены. Моя вина тут не меньше вашей, господин управляющий. Но то, что вы позволили этому мерзавцу Хаммарбергу охотиться на моей земле, — ваша вина, и поэтому вы сегодня же получаете расчет». После этого Шагерстрём принял на себя управление всеми своими владениями, и прошло немало времени, прежде чем у него снова возникла мысль отказаться от них. Дилижанс. Когда Шагерстрём покидал пасторскую усадьбу после вторичного сватовства, ему было вовсе не до смеха. За день до этого он уезжал отсюда воодушевленный, ибо полагал, что встретил натуру гордую и бескорыстную. Теперь же, после того, как Шарлотта Лёвеншольд обнаружила свою низость и расчетливость, он ощутил вдруг глубокую подавленность. Огорчение его было столь велико, что он начал догадываться, что девушка произвела на него гораздо более сильное впечатление, нежели он доселе подозревал. «Черт возьми!» — бормотал он. «Если бы она оправдала мои надежды, то я, чего доброго, влюбился бы в нее». Но теперь, когда ему стал ясен истинный нрав Шарлотты, об этом не могло быть и речи. Само собой, он принужден жениться на ней, но он себя знает. Полюбить интриганку, женщину вероломную и своекорыстную, он не сможет никогда. В этот день Шагерстрём ехал в небольшой карете, в которой обычно совершал дальние поездки. Внезапно он опустил кожаные шторки на окнах. Назойливое солнце и поля с выставленными точно на показ огромными скирдами утомляли его взор. Но теперь, когда ему больше не на что было смотреть, в полутьме кареты то и дело возникало пленительное видение. Он видел Шарлотту, стоящую в дверях и глядящую на молодого Экенстеда. Едва ли чье-нибудь человеческое лицо могло излучать такую любовь. Это видение снова и снова вставало перед его взором, и в конце концов он вышел из себя. «Будь ты неладна!» — корчила из себя ангела небесного, а 10 минут спустя дала согласие на брак с богачом Шагерстрёмом. Можно себе представить, что недовольство Шагерстрёма с собой все росло. Он вспоминал о том, как глупо вел себя во всей этой истории, и глубоко презирал себя за это. Поверить в девушку только ради ее хорошеньких глазок. Боже, какая глупость, какое легковерие! Да и вся эта затея со сватовством была непростительно безрассудной. Неужто правы были его родители? Неужто у него и впрямь нет ни капли ума? Во всяком случае, в этой истории он вел себя достаточно нелепо и опрометчиво. Вскоре ему стало казаться, что приключившееся с ним несчастье послано ему в наказание за то, что он изменил памяти умершей жены и вновь задумал вступить в брак. Именно поэтому ему теперь предстоит соединиться с женщиной, которую он не может ни любить, ни уважать. Прежняя глубокая скорбь снова пробудилась в нем, и он понял, что в этой скорби его прибежище, его истинный удел. Жизнь с ее заботами и превратностями была ему поистине в тягость. На этот раз Шагерстрём направлялся инспектировать свои рудники и заводы. Ему предстояло просмотреть отчеты управляющих, проверить, в порядке ли тяжелые молоты в закопченных кузницах с зияющими горнами, решить, сколько угля и кровельного железа потребуется закупить на следующую зиму. Это была, следовательно, сугубо деловая поездка. Он предпринимал такие поездки каждое лето и никогда не откладывал их. Спустя несколько часов он прибыл в старый завод, где управляющим был теперь его добрый друг Хенрик Ньюман. Можно понять, что как он, так и его жена, которая стала одна из милых барышень Фрёберг,